ту же ночь правительственные радиостанции всех морских держав передали его превосходительству, господину Верховному Саламандру, приглашение назначить своих представителей и послать их в Вадус. Ответом было хриплое: «Ладно, на этот раз мы еще придем к вам, в будущем ваши делегаты отправятся под воду ко мне». А потом официальное сообщение: «Уполномоченный Саламандр прибудут послезавтра вечером восточным экспрессом на станцию Букс». С величайшей поспешностью делались все приготовления для приема Саламандра. В Вадузе были устроены роскошнейшие купальные помещения, и экстренный поезд привез в цистернах морскую воду для саламандровых делегатов. На вокзале в Буксе должна была состояться вечером лишь так называемая неофициальная встреча. Туда прибыли только секретари делегаций, представители местных властей и около 200 журналистов, фотографов и кинооператоров. Ровно в 6 часов 25 минут «Восточный экспресс» подошел к станции. Из салон вагона на красный ковер спустились 3 высоких элегантных господина, а за ними несколько прекрасно вымуштрованных щеголеватых секретарей с туго набитыми портфелями. «А где же Саламандры?» — вполголоса спросил кто-то. 2-3 официальные персоны нерешительно двинулись навстречу 3 элегантным господам. Первый из этих господ сказал негромко и торопливо: «Мы делегаты от Саламандр. Я профессор доктор Ван Дот из Гааги, мэтр Росса Костелли, адвокат из Парижа, доктор Мануэль Карвало, адвокат из Лиссабона». Присутствовавшие раскланялись и представились друг другу. «Так вы, значит, не Саламандры?» — произнес с облегчением французский секретарь. «Конечно нет», — сказал доктор Росса Костелли. «Мы их адвокаты. Пардон, эти господа, кажется, хотят заснять нас для кино». И улыбающихся делегатов от Саламандр стали усердно снимать для кино и газет. Участвовавшие во встрече секретари делегации не скрывали своего удовлетворения. Очень благоразумно и деликатно со стороны Саламандр послать в качестве своих представителей обыкновенных людей. С людьми удобнее разговаривать, а главное, отпадают некоторые неприятные затруднения светского характера. В тот же вечер состоялось первое совместное совещание с делегатами Саламандр. На повестке стоял вопрос, как бы поскорее восстановить мир между Саламандрами и Великобританией. Слово попросил профессор Ван Дот. «Не подлежит сомнению, — сказал он, — что Саламандры подверглись нападению со стороны Великобритании. Британская канонерка «Эребус» напала в открытом море на судно с радиопередатчиком «Саламандр». Британское адмиралтейство нарушило мирные торговые сношения с Саламандрами, запретив пароходу «Аменхотеп» выгрузить заказанные взрывчатые вещества. Наконец, наложив эмбарго на всякие поставки, британское правительство тем самым начало блокаду Саламандр. Саламандры не могли обратиться с жалобой на эти враждебные действия ни в Гаагу, так как Лондонская конвенция не предоставила Саламандрам права жаловаться, ни в Женеву, поскольку они не состоят членами Лиги наций. Им не оставалось поэтому ничего другого, как прибегнуть к самообороне. Несмотря на это, Верховный Саламандр готов прекратить военные действия, но лишь на следующих условиях. Первое. Великобритания принесет извинения Саламандрам за вышеперечисленные обиды. Второе. Она отменит все запреты на поставки Саламандрам. Третье. В виде компенсации она безвозмездно уступит Саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы они могли устроить там новые берега и морские бухты. Председатель конференции ответил, что он сообщит эти условия своему уважаемому другу, представителю Великобритании, который сейчас отсутствует. Он высказал, однако, опасение, что эти условия едва ли окажутся приемлемыми. Тем не менее, позволительно надеяться, что они могут послужить основой для дальнейших переговоров. Следующим пунктом порядка дня была жалоба Франции по поводу Сенегамского побережья, которое Саламандры взорвали, посягнув таким образом на французскую колониальную империю. Слово попросил представитель Саламандр, известный парижский адвокат доктор Жульен Росса Костелли. «Докажите это!» — воскликнул он. «Мировые авторитеты в области сейсмографии разъясняют, что землетрясение в Сенегамбии вулканического происхождения и было связано с возобновлением активности вулкана Пика на острове Фога. Здесь, — продолжал доктор Росса Костелли, хлопнув ладонью по своему портфелю, — лежат их научные заключения. Если у вас есть доказательства, что землетрясение в Сенегамбии вызвано действиями моих клиентов, то, пожалуйста, я жду этих доказательств». Бельгийский делегат Крё. «Ваш верховный Саламандр сам заявил, что это сделали Саламандры!» «Профессор Ван Дот, его выступление было неофициальным». «Мэтр Россо-Костелли, мы уполномочены опровергнуть упомянутое выступление. Я требую заслушать технических экспертов по вопросу о том, можно ли искусственным способом проделать в земной коре трещину длиной в 67 километров. Предлагаю, чтобы нам показали практический опыт в подобном же масштабе. Пока таких доказательств нет, господа, будем говорить о вулканической деятельности». И все же Верховный Саламандр готов купить у французского правительства морскую бухту, которая образовалась в Сенегамской трещине, и вполне годится для того, чтобы основать там поселение Саламандр. Мы уполномочены договориться с французским правительством о цене. Французский делегат министр Деваль. Если рассматривать это как возмещение за причиненный ущерб, то мы готовы начать переговоры. Мэтр Россо-Костелли. Очень хорошо. Правительство Саламандр настаивает, однако, чтобы соответствующий договор о купле-продаже распространялся также на департамент Ланд от устья Жеронды до Байоны, что составляет территорию площадью в 6720 квадратных километров. Другими словами, правительство Саламандр готово купить у Франции этот кусок ее юга. Министр Деваль, родом из Байоны, депутат от Байоны. «Чтобы ваши Саламандры превратили часть Франции в морское дно? Никогда!» «Никогда!» Доктор Россо-Костелли. «Франция пожалеет об этих словах. Мусьё. Сегодня еще речь шла о покупной цене». На этом заседание было прервано. На следующем заседании предметом переговоров было общее международное предложение Саламандрам, чтобы вместо недопустимого повреждения старых густонаселенных континентов они строили для себя новые побережья и острова. В этом случае им будет оказан широкий кредит, а новые континенты и острова будут признаны потом их самостоятельной и суверенной государственной территорией. Доктор Мануэль Карвало, крупнейший лиссабонский юрист, поблагодарил конференцию за это предложение, которое он передаст правительству Саламандр. «Однако, всякому ребенку ясно, — сказал он, — что строительство новых континентов требует гораздо больше времени и больших расходов, чем раскалывание старых земель. Новые берега и бухты необходимы нашим клиентам в ближайшее время. Для них это вопрос жизни и смерти. Для человечества лучше было бы принять великодушное предложение Верховного Саламандра, который пока еще готов купить миру людей, вместо того, чтобы отнять его силой. Наши клиенты нашли способ добычи золота, растворенного в морской воде. Благодаря этому в их распоряжении имеются почти неограниченные средства. Они могут заплатить за ваш мир хорошую, даже баснословную цену. Учтите, что с течением времени цена мира будет падать, особенно если, как это можно предвидеть, произойдут новые вулканические или тектонические катаклизмы, далеко превосходящие по своим размерам те катастрофы, свидетелями которых вы были до сих пор, и если вследствие этого площадь континентов в значительнейшей мере сократится». Пока еще можно продать мир во всем его нынешнем объеме, но когда от него останутся только обломки гор, торчащие над поверхностью моря, никто не даст вам за него ни гроша. «Я присутствую здесь в качестве представителя и юрисконсульта Саламандр», — воскликнул доктор Карвало, — «и обязан защищать их интересы. Но я такой же человек, как и вы, господа, и благополучие людей мне дорого не меньше, чем вам. И я советую вам, больше того, заклинаю вас... Продайте континенты, пока не поздно. Можете продавать их оптом или отдельными странами. Верховный Саламандр, великодушный и передовой образ мыслей, которого известен ныне каждому, обещает, что при всяких необходимых в будущем изменениях земной поверхности он будет по возможности щадить человеческие жизни. Затопление континентов будет проводиться постепенно и с таким расчетом, чтобы не доводить дело до паники и ненужных катастроф. Мы уполномочены вести переговоры как со всей почтенной Всемирной конференцией в целом, так и с отдельными государствами. Присутствие столь выдающихся юристов, как профессор Ван Дотт или мэтр Жульен Россо-Костелли, послужит вам порукой, что, отстаивая справедливые требования наших клиентов Саламандр, мы вместе с тем рука об руку с вами будем защищать самое дорогое для всех нас – человеческую культуру и благо всего человечества». После этого конференция в несколько подавленном настроении перешла к обсуждению нового предложения – уступить Саламандрам для затопления центральной области Китая. Взамен этого Саламандры должны на вечные времена гарантировать неприкосновенность берегов европейских государств и их колоний. Доктор Россо-Костелли. На вечные времена это, пожалуй, слишком долго. Скажем, на 12 лет. Профессор Ван Дотт. Центральный Китай — это, пожалуй, слишком мало. Скажем, провинции Аньхуэй, Хэнань, Цзянсу, Хэбэй и Фуцзянь. Японский представитель заявляет протест против уступки провинции Фуцзянь, так как она входит в сферу японских интересов. Берет слово китайский делегат, но его, к сожалению, никто не понимает. В зале заседаний растет беспокойство, часы показывают уже час ночи. В этот момент входит секретарь итальянской делегации и шепчет что-то на ухо представителю Италии графу Тости. Граф Тости бледнеет, встает и, не обращая внимания на китайского делегата доктора Ти, который все еще говорит что-то, хрипло восклицает: «Господин председатель, прошу слова. Только что получено известие, что саламандры затопили часть нашей венецианской провинции в направлении на Портогруаро». Воцаряется гробовая тишина, только китайский делегат все еще бормочет свою непонятную речь. «Верховный саламандр давно предупреждал вас», — проворчал доктор Карвало. Профессор Ван Дот нетерпеливо заерзал на месте и поднял руку. «Господин председатель, следовало бы вернуться к порядку дня. На очереди вопрос о провинции Фуцзянь. Мы уполномочены предложить за нее японскому правительству вознаграждение в золоте. Но спрашивается, какую компенсацию предложат заинтересованные государства нашим клиентам за ликвидацию Китая?» В это время радиолюбители слушали ночную передачу «Саламандр». «Вы только что прослушали Баркаролу из сказок Гофмана в граммофонной записи!» — скрипел диктор. «Алло! Алло! Теперь мы включаем Венецию!» И в эфире стал слышен только глухой и грозный гул, похожий на рокот надвигающихся вод. Thank you.